Кажется, я смотрел кого-то из ее ребятишек. Альберт Петрович не дал ему уклониться от основной темы Матюшевский. Вы можете подробно рассказать нам, как вы встретили девушку, при каких обстоятельствах, куда поехали, где с ней расстались? — Конечно, — кивнул врач. — Я возвращался домой часов в 5 утра, когда увидел голосующую на трассе девушку. Знаете, у меня у самого дочь примерно в ее возрасте, и я удивился, почему она в такое время на дороге одна. И поэтому остановил машину. Она вам объяснила, почему она оказалась на дороге? Не совсем, но я понял, что она ушла из дома и решил ее не расспрашивать. Ну, знаете, в таких случаях лучше не травмировать человека вопросами. Что было дальше? Ничего. Я подумал, что она проголодалась, и остановил машину, чтобы купить бутерброды. Она с удовольствием позавтракала. Я понял, что ей некуда ехать, и предложил остаться у меня на даче. Она согласилась. Вы сами отвезли ее туда? Ну, конечно. Отвез на дачу, оставил и уехал, пообещав приехать вечером. Я очень устал, и мне нужно было заехать домой, отдохнуть, побриться, а девушке необходимо было успокоиться. Поэтому я ее и оставил на даче. И вернулся туда к 7 часам вечера. Но ее уже там не было. Очевидно, она, не дождавшись меня, уехала на рейсовом автобусе. Рядом с поселком стоянка автобусов, которые идут в Москву. Вот и все. Матюшевский нахмурился. Получалось, что след опять обрывался. Почему она ушла с дачи? Ведь логичнее было бы дождаться хозяина, который так внимательно к ней отнесся. Почему она оттуда ушла? Вы оставили ее и сразу поехали в Москву? Конечно. Это можно проверить. У меня есть, как вы говорите, алиби. И когда вы вернулись, ее уже не было. Да. А вы не удивились, почему она ушла так внезапно? Может, у нее появились какие-нибудь причины? Не знаю. Уклончиво ответил врач. Возможно, и так. От подполковника не укрылось, что Альберт Петрович нервно дернулся, как будто что-то скрывал. Но Матюшевский решил пока не уточнять, подумав, что еще успеет вернуться к этому вопросу. — У нее были на руках золотые часы? — спросил он. — Они были золотые? — удивился Альберт Петрович. — Я думал, обыкновенная штамповка. — Да, были. Я обратил на них внимание и подумал, что это просто подделка. Откуда у такой молодой девушки золотые часы? Подполковник кивнул Керимову, чтобы тот передал ему мобильный телефон. Взяв телефон, он устало спросил, — А где ваша дача? И автобус какого маршрута идет от вашей дачи к Москве? — Что-то серьезное, — понял врач. — Напрасно я оставил ее одну. Но мне казалось, что так будет лучше. Дело в том, что и моя дочь уходила из дома. В такой ситуации лучше не давить на девушку, дать ей возможность самой решить, возвращаться ей домой или нет. — Правильно, — вздохнул Матюшевский, — если только у нее есть дом. Вы не сказали, где находится ваша дача. Нам можно туда проехать? — Конечно, — кивнул врач. — Я уже закончил работу. Если хотите, я поеду с вами. Дача в Немчиновке, вернее, за ней. 8 километров в сторону Успенского. — Это будет очень любезно с вашей стороны, — ответил подполковник, уже набравший номер Цапова. — У нас появились первые результаты, — сказал он. — Девушка вышла на трассу примерно в 5 часов утра. Ее подобрала машина, которая отвезла ее в дачный поселок. — Какой поселок? — Немчиновка. 8 километров в сторону Успенского. — Ясно. Мы немедленно выезжаем туда. — Нужно задействовать всех ваших сотрудников, — предложил Матюшевский. — Может, кто-то видел, на какой автобус она села? — Самое важное, чтобы она осталась жива, — пробормотал Цапов. Пока она находилась за городом, все было не так страшно. — Но куда она поехала? К кому? Она ведь в городе никого не знает. и на руке у нее часы стоимостью в 100 миллионов рублей.